Слава нашему Господу! Слава за то, что мы живем в такое прекрасное время, когда еще можно звать на Ниву всех. Вы знаете, придет такое время, мы о нем пока что говорим только. Но ведь будет такое время, когда Господь спасет последнего из язычников, и дверь благодати закроется. Вот мы давно об этом говорим, давно об этом слышим, но еще то время не кончено продолжается, и поэтому как-то вот, легкомысленно относимся к этому. А ведь будет время, когда будет поставлена точка. И коль сегодня Бог дал нам такое благословенное время, этот псалом поем чудесный, торжествует евангельская правда. Вы знаете, что, и для этого надо знать эту правду евангельскую, чтобы увидеть, она торжествует или нет. Вы знаете, люди не всегда видели торжество евангельской правды. Когда касаться лично Господа Иисуса Христа, то торжество этой правды заключалось в чем? Что Иисус Христос будет распят и умрет за наши грехи. И воскреснет для оправдания нашего. И вы думаете, люди увидели, когда последний вздох был, «Отче, в руки твои предаю дух», может, это торжество правды? Они думали, что это поражение? Они думали, что все кончено? А на самом деле, это и было торжество евангельской правды, за что благодарение Богу. И поэтому Евангелие нам открывает глаза на многие вещи. Потому что если бы наши глаза не были бы открыты, то, что мы часто переживаем сегодня, и что мы видим в нашей жизни происходящее, мы бы не назвали торжеством евангельской правды. А смотря глазами Евангелия, мы видим, что это все-таки победа Христова. Это победа Евангелия, за что благодарение Богу. Мы один псалом такой чудесный пели. О том, что я покоюсь в руках Божьих. Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на бурных волнах, мы хотели бы по-человечески, чтобы этих волн вообще не было. Чтобы было так, вот Христос однажды делал, сказал, ветру перестань, мору умолкни. Вы знаете, как хорошо? Но он Петру так не сказал. Он сказал, Петр, ногу за борт, иди по волнам. Вот не всем было так, что море утихни, а ты говоришь, так иди. И Петр, Господи, если то ты, то я пойду. И пошел. Но когда усомнился, то что с ним стало? Вот это такая правда евангельская. Пройдешь все. И буры, и волны. Господь так обещал. Он же никому не обещал, что вас ничего не коснет. Он говорил, в мире будете иметь что? Скорбь. Ну что? Мужайтесь. Я победил мир. И он говорил так. Пойдешь через воды, а не что? Или ты никогда не пойдешь через воды? Пойдешь через воды. И они не потопят тебя. Через огонь пойдешь. А кому хочет идти через огонь? Пойдешь через огонь. Но он не попалит тебя, потому что я буду с тобой, за что благодарение Богу. Потому очень хотелось бы, чтобы сегодня еще Господь что-то написал на скрижалях сердца нашего, потому что нам предстоит жить. И эти волны не всегда умолкнут, чтобы научить нас, чтобы показать могущество Божие. А Бог не всегда действует так, как нам кажется правильным, а действует так, чтобы сформировать веру нашу, за что благодарение Богу. Но пережили многое и верили, что ты Сын Божий. Но когда Он сказал ветром и мору умолкни, писали, вот а кто это? Вы знаете, что вроде бы знали кто, но когда ветру и мору сказал умолкни, перестань, пожалуйста, да кто же это в конце концов? Ну как кто? Тот же самый, что вчера был. Вы вчера верили, что он с бесами сражается прекрасно, болезни исцеляет, а сегодня узнали, что и ветры, и моря ему повинуются. А для этого надо было попасть в эту обстановку трудную такую. Поэтому я буду читать одно место Священного Писания. Я на нем остановлюсь и хотел бы, чтобы мы что-то приложили к сердцу нашему. Потому что этот день пройдет, и я благодарен Богу и вам, что вы сегодня пришли на это место, чтобы вместе помолиться, вместе послушать Слово Господне. А я сегодня сказал, в другом месте, где я был раньше, там, значит, пропели псалом, что сквозь жизнь и шум и суету, и я слышу, как ликуя, пою спасенные Христу, о, как молчать могу я. Значит, в воскресенье там меньше шума и суеты, работы меньше, а вот у четверг все работают, а мы Бога славим, слава Богу. Вы знаете, это что-то значит пред лицом Господним. И Бог нам эти дни создает для того, чтобы мы чему-то научились, что-то узнали. Я буду читать одно из мест Священного Писания. Это будет из книги «Исход», 10 главы, и буду начинать читать с 13 стиха. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. А так как я прощу руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы из земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле, ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весь мощильный, которому подобного не было в Египте со дня основания и до ныне. И так пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле, и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердце свое к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. Ну и дальше, я не читаю дальше. Вы знаете, чем интересно это место Священного Писания? Я не один раз на эти тексты говорил слово из Священного Писания. Оно чем ценно? Вообще оно настолько обширно, оно не теряет значения ни в каком смысле слова. Здесь и сердце можно проверить, свое собственное. Здесь и в отношении церкви можно проверить все. И в отношении будущего все написано. Я вот когда читаю вот это «Исход из Египта», то я нахожу все те же самые казни, которые и откровение Иоанна. И град падал с талант, помните? И язвы были, и саранча нападала, и там саранча, и там саранча. Но что, значит, с чего я начну? Вот когда мы читаем вот исход Израиля из Египта, то очень хорошо видно, чем дьявол старается удержать народ. Он же удерживал. А чем удерживал? Я тут попутно говорю, знаете, первое, чем он удерживал? Отпусти народ. Что сделал фараон? Говорит, дайте им побольше работы, помните? Загрузите их так работой, чтобы им некогда было и думать о чем-то другом. И я так вот смотрю, насколько ловко все у него получается в этом смысле слова. Загрузил работой, но я всю эту тему не скажу, у меня другая будет тема. Но вы знаете, что получилось в конце концов? Несмотря на то, что Господь предупредил, все будет не так просто. Помните, сказал Моисею, ты пойдешь, скажешь от моего имени, отпусти народ, но фараон народа не отпустит. Предупредил Господь об этом? Предупредил. И сказал, почему? Я хочу свою силу показать не только вам, но и египтянам. что я командую на земле, я делаю эту работу. Вот поэтому он сразу не отпустит. Он будет держать. И вот первое, чем он пытался держать? Говорит, дайте им больше работы. Дайте им больше работы. И нормы не убавляйте, а шаломы не давайте. Так вот и все луковало. Вроде бы и нормы остались старые, ничего снаружи не поменялось. Ладно, только шаломы им не давайте. А вроде бы ничего не поменялось абсолютно. Но не давайте соломы. И стало трудно. И вот когда пришли, значит, там три личности выводятся, очень ярко выражены. Это были, значит, приставники, это были фараоновы. А надсмотрщики были из народа израильского. И вы помните, что получалось? Приставники фараоновы били надсмотрщиков, а насмотрщики тогда давили на народ свой, потому что их били, их били. Я говорил на тему, кто тебя возбуждает. Гляди, когда ты начинаешь говорить, подумай, а кто тебя возбуждает? И вот в это время возбуждали то приставники фараоновы, а фараоны то правда дьявола, бесы. Давили на людей, и они не выдерживали, и делали свою работу. Я проводил пример одной женщины, когда я работал на комбинате, она работала чистильщицей, то никогда не было дня, чтобы она с кем-нибудь не поссорилась. Это было, вы знаете что, это была ее обязанность, это была норма. И мы однажды спросили, слушай, а почему ты так делаешь? Она говорит, меня что-то мучает внутри. И когда я поссорюсь с кем-то, мне сразу становится легче. И поэтому она ищет с кем поскандалить. Кому где-то что-то, к чему прицепиться, потому что я побуждаю что-то. И Библия сегодня учит нас. Но вот смотрите, как интересно произошло. Когда, значит, насмотрщики пришли к фараону побеседовать с ним, говорят, что ты так делаешь, помните, грех твоему народу. Говорит, соломы не дают, а кирпичи делаете. Он говорит, вы праздные, вы праздные. Потом, он открыто сказал, почему? Вы будете праздные, потом вы хотите жертву Богу принести. Потом я так и сделал. Но смотрите, что дальше. Он ничего не говорил, фараон, против Моисея и Аарона. Абсолютно ничего. Но они стояли и ждали, что ж скажут надсмотрщики. Они никак не ожидали Моисея с Аароном, как все дело повернется. Они выходят от фараона, и помните, что они сказали? Что вы с нами сделали? Это вы им дали меч в руки, чтобы убить нас. Вот как локо с больной головы на здоровую переправил. Фараон, он ничего не, он их имен не упоминал. Но в процессе этой работы, когда они вышли, они увидели, вот враги наши стоят, вот враги мои сидят. Это они виноваты. Вы понимаете, как все ловко получается? И они забыли, что Господь так сказал. И Моисей пожал, Господи, а что ты сделал с нами? Ты же сказал, выведу, а ты хуже стало. Господь говорит, а я ж тебе что, разве не говорил? Разве тебе пообещал, что сразу все легко будет? Я же тебе не говорил, чтобы так было. Я тебе сказал прямо, будет трудно, будут удерживать. Но вы верьте. Как сегодня брат говорил, не смотрите на обстоятельства, а верьте тому, что я сказал. А проблемы, препятствия будут. И когда я вот здесь читал об этих казнях, я обращаю внимание на последние четыре казни. То вот первый раз, когда Господь говорил, что я пошлю язвы мои в сердце твое. Он правду говорил о людях фараоновых. Но это сегодня может коснуться и нас, когда Господь очищает нас, когда Господь учит нас. Вот здесь первый раз, вы помните, какие были казни? Там, значит, знамения были со змеями, а потом вода была проложена в кровь, потом жаб вывели за третий раз, потом мошки были, потом, кажется, пещи мухи были и так далее, и так далее. Но нигде не говорилось, я пошлю язвы мои в сердце твое. А вот здесь впервые говорит, а теперь, с этого момента, я пошлю все мои язвы в сердце твое. Если бы дальше не было ничего написано, я бы понял так. Значит, коснется плоти фараоновой, коснется его семьи, коснется, может, его здоровья. Но я здесь читаю, что вроде как к фараону ничего и не относится. Бог послал град, который побил все. Но вы знаете что? Ну как понять, пошлю в сердце твое? Что это здесь? Какое сердце? А вы знаете, что есть одно такое связующее звено. Я его мог бы читать подробно, я просто напомню. Где сокровище ваше, там что? И сердце ваше будет. И коль Бог его не был сокровищем фараоновым, а сокровищем было его материальное богатство, и его стада, и его все, то ударивши градом по благополучию, Бог ударил по сердцу его, а теперь в сердце твое пойдут. Для чего? Чтобы поправить сердце. Братья мои, сестры, и я в том числе. Когда что-то не получается где-то, где-то ущерб, где-то концы с концами не сходятся, где-то что-то, то что я должен думать? Господи, а может ты по моему сердцу хватанул? Может оно там прилеплено к этому? А вы знаете, если что, если наше сердце не прилеплено, мы боли особо испытывать не будем. Но там, где что-то Бог делает, к чему сердце наше привязано, то разве не бьет конкретно по нас, бьет по какой-то стороне жизни нашей, но это касается сердца нашего. А теперь, говорит, я буду бить по твоему сердцу. А бьет градом все побил. Братья мои, я понимаю сегодня, что ничего в нашей жизни так не бывает. Если сегодня Бог что-то допускает в нашей жизни, то его цель – приготовить нас к вечности. А для вечности что надо, чтобы было готово? Чтобы было готово наше сердце. И Бог это открывает нам. Ему не важно, что мы будем иметь в процессе нашей жизни. Какие-то промежуточные блага, которые получаем. Но самое главное для Господа – приготовить наше сердце к святой вечности. За что благодарение Богу. И вот где-то раз, мы этого не понимаем, а Писание здесь говорит, почему я взял этот пример? Почему я сначала как будто не договорил чего-то? Бьет градом по полям, сбивает все, а говорит, а в сердце пошлю. А потому что он потому не отпускал израильтян из этого плена. Они строили ему Пифом и Рамсес города для запасов. Они работали. Это самое главное было в жизни фараона и в его стремлении. Ну, а теперь давайте немножко чуть-чуть про этот град. Все-таки градом бил, не чем-то бил. Я много не скажу на эту тему. Я просто напомню один из текстов Писания. Что разрушается? По сути дела, град, вы знаете, это замерзшая вода. Град – это же замерзшая вода. Это конкретное определение, которое поменять никто не может. Сказал – и все. Это замерзшие. Поворота никакого не будет. Град. Что истребляется градом? Что иметь сегодня в виду под градом? А я не буду говорить, сам вообще-то не оформил, что под градом. А вот какие сферы жизни Бог будет исправлять градом? Я это могу прочитать. Я читаю. Исаия, 28 глава, 17 стих. И поставлю суд мерилом, и правду весами, и градом истребится убежище лжи. И воды потопят место укрывательства. Это 28 глава Исаии. И союз вас со смертью рушится, и договор с преисподней не устоит, и так далее, и так далее. То уже, что такое град? Это, ну, думаем. А Что Господь делает? За что наказывает? За ложь. Градом истребится убежище лжи. И сегодня я и вы думаем, чтобы не попасть, чтобы никакой лжи не прошло через уста. А для этого что надо? Побольше молчать, если не знаешь. Сегодня настолько много лжи ходит, которую люди выдают за истину, что очень трудно разобраться, кто что говорит. Да вот так вот поглядел, уже настолько уверяют. Я, наверное, у вас рассказывал. Сижу я однажды с одним из братьев, вот так как с братом рядышком, а он мне рассказывает, знаешь, вот брат. Вот, я знаю, один брат получил вот такое-такое откровение от Бога и начинает рассказывать. Я слушаю его и говорю, слушай, это не Божье, это противоречит Писанию.